А ведь последние тоже могут служить различным идеалам, могут претендовать на власть над душами. Но все это происходит значительно позже, далеко от начала их творческого пути. Среди первых произведений Мицкевича нет патриотических стихов, ни оды к молодости, ни даже песни Филаретов. Зато есть «Городская зима», искусственный набор литературных шарад, где единственной целью автора было дать ряд образов в словах, а единственным его удовольствием — продемонстрировать свою юношескую виртуозность. Рожденный художником, он с воодушевлением отдается шлифовке сонетов. И нет здесь ни малейшего намека на то, что из него со временем получится великий национальный поэт. То же самое было в молодые годы и с Сенкевичем, когда он писал новеллы, этюды, сентиментальные воспоминания, все то, от чего он откажется, когда придет к убеждению, что настала пора ударить в великий колокол идеи. За исключением сторонников искусства для искусства, за которых нынче никто не хочет себя признавать, писатели всегда были готовы к какой-то миссии, иногда позволяли себя убедить, что таковая существует, или же покорно принимали ее на себя под давлением общественного мнения. Потому что очень редко предоставлялась литературе возможность существовать независимо от исповеданий, морали, науки. Поддаваясь этим постулатам, писатели сами в них верили. «Я напряг все свое остроумие, весь юмор, чтобы, высмеивая в этом романе человеческую глупость и человеческие слабости, помочь людям избавиться от их недостатков», — пишет Филдинг в предисловии к Тому Джонсу. И схожие с этим заявления довольно часто повторяются во все периоды литературы, которые очень трудно отважиться быть только искусством для искусства. Естественное развитие творческих сил, приобретаемый жизненный опыт, расширение интеллектуальных интересов, зрелость чувств способствует тому, что мы называем формированием писателя, и что рано или поздно заставит его обратить внимание на проблемы, о которых он и не помышлял, когда в молодости впервые брался за перо. Оказывают влияние и различные эмоциональные порывы, например, такие возвышенные, как болезненная любовь к отчизне, или такие низменные, но отнюдь не менее сильные, как гнев, ненависть, месть. Все они имеют своих представителей в литературе, и не только среди посредственных писателей. «Мой Аполлон — это гнев», — признается Жан-Жак Руссо. И можно сказать без преувеличения, что Тацит писал свои анналы с целью отомстить за все унижения, каким подверг его деспотизм. И все же Тацит не преминул написать во вступлении знаменитые слова «Sine ira et studio», которыми ему удалось ввести в заблуждение многих, поверивших, будто он и в самом деле писал без гнева и без страсти. Еще сильнее и еще чаще дают себя чувствовать соперничество и тщеславие, желание сравняться с другими или быть лучше их, стремление занять более высокое место в мире слова и мысли, или же потребность вырваться из-под наклеенного ярлыка, как то было с Конрадом, впадавшим в ярость, когда его называли «певцом моря», и постоянно старавшимся разорвать этот зачарованный круг своего вдохновения. Реймонд под впечатлением трилогии Сенкевича начал усиленно творить сам и, может быть, на этом пути нашел тему для своих мужиков. И если у крупных писателей такой дух соперничества обычно приводит к триумфам и открывает неизвестные до сих пор им самим возможности, то дарования более скромные нередко платятся мучительным поражением и даже катастрофами в неравной борьбе с темой, превосходящей их силы. Не следует также недооценивать и таких, на первый взгляд, малосущественных чувств, как простое удовольствие, приятность. Они определяют не только те ранние периоды творчества писателя, когда он, впервые склоняясь над листом бумаги, пьянеет от слов, но и они же вкладывают писателю перо в руки и в более поздние периоды. И это случается чаще, чем можно предположить. Сколько раз бывало, особенно у поэтов, что слово рождалось как песнь из одной только радости, от полноты жизненных сил. Наконец, нельзя умолчать и о внешних стимулах, которые, может быть, никого и не сделают писателем, но наверняка смогут раздуть дремлющую искру. Бывали эпохи, когда этому способствовала мода. Она заставляла людей определенного класса или занимающих определенное общественное положение заниматься литературным творчеством. Здесь можно было достичь той же самой степени совершенства, что и на других общественно признанных поприщах. Но можно было и перейти силой своего таланта к границе моды. Иного рода стимулы породила коммерция, привнесенная, начиная с XIX века, в литературную жизнь. В богатых обществах некоторые писатели наживали целые состояния, что не могло уйти от внимания людей предприимчивых и ловких. По правде говоря, не встречалось еще примера, чтобы таким путем в литературу вошел великий художник. Но зато она кишит оборотливыми спекулянтами, фабрикантами слов, и нередко широкая публика проявляет к ним доверие, которого они никак не заслуживают. Существует даже биржа литературного ремесла, например, в отделе объявлений американского журнала «The Writer» — «Писатель», где есть спрос и предложения на романы и на драмы, идиллии и сонеты, стихи рифмованные и белые, на темы, объемлющие все — от весенних облаков до фабричных отходов, от садизма до святости. Самое возмутительное в этом журнале — его название. Словом, писатель в настоящее время сильно злоупотребляют. Еще совсем недавно проявляли больше осмотрительности и скромно соблюдали разницу между писателем и литератором. Первый был как бы посвященным рыцарем, второй — всего-навсего оруженосцем. Литератору было позволено лелеять надежду, что в один прекрасный день и он заслужит почетное имя писателя, которые затем будут по возрастающей шкале характеризовать прилагательные «известный», «популярный», «крупный», «значительный», «великий». Воспринималось как бы бахвальство, если кто-нибудь, особенно из молодых, выдавал себя за писателя. Этим он как бы заявлял, что уже прочно вошел в литературу, занял в ней определенное место. Потому гораздо благороднее было довольствоваться званием литератора. Оно всего лишь определяло профессию. А заявлять о своей принадлежности к определенной профессии тут ничего нескромного нет. В настоящее же время почти все, кто пишет, такой скромности не проявляют, и совершенно напрасно. Не всякий, кто пишет и публикует написанное, является писателем. Не говоря уже о графоманах, даже многие авторы полезных книг, будь то поэмы, драмы, романы, никогда не войдут в литературу. Лишь самые начальные стадии письменности настолько либеральны, что принимают всех, даже скромнейших тружеников слова. Прилежный рифмоплет имеет тогда такие же шансы на бессмертие, как и настоящий поэт, если его голос звучит в пустоте немого столетия. В ходе истории проявляется все большая строгость. Это очень хорошо выразил в своем словаре Вольтер, заявив: «Тот, кто не читал ничего, кроме романов, и сам ничего, кроме романов, не написал, кто без всякого искусства кое-как состряпал одну-две пьесы или, не обладая никакими знаниями, склеил несколько проповедей, тот никогда не войдет в литературу». Вольтер употребил выражение «люди литературы», то есть литераторы. В наше время это определение получило профессиональный смысл.